Чтобы забраться в огромный лимузин, Строеву пришлось пригнуться. Долговязый, с длинными конечностями, он, тем не менее, ловко скользнул в полутьму салона, опустившись на мягкое кожаное сиденье. Дверь за ним бесшумно захлопнулась, и машина сразу тронулась в путь. Внутри было темно, но это не мешало вампиру, он все прекрасно видел. Большой салон, два сиденья друг напротив друга, черная перегородка, наглухо отделявшая отсек с водителем. Все это было ожидаемо, как и человек с интересом разглядывающий гостя. Он выглядел весьма заурядно. Невысокий, с заметным животиком, выступавшим сквозь распахнутые полы светло-синего пиджака. Белая рубашка, идеально чистая и выглаженная. Темные короткие волосы, круглые, словно у пупса улыбающееся лицо. Гладкие щеки, не знавшие бритвы, как у младенца. На вид ему можно было дать и 25, и 40. Лишний вес? Да, пожалуй, но не ожирение. Цветущий человек с горячей кровью и бьющимся сердцем, не упускающий случая насладиться жизнью. «Ну что ж, Павел Петрович», — тихо произнес хозяин авто, — «вот мы и встретились. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. У вас 10 минут. Слушаю». «Рад нашему знакомству, Сергей Ильич», — совершенно серьезно отозвался вампир. «Постараюсь быть кратким. Мне бы хотелось прояснить вопрос с интересом к моей персоне со стороны определенного ведомства, которое вы курируете». «Ну и обращались бы в это ведомство», — тут же отозвался круглолицый, широко улыбаясь. «Приемные дни у них, как мне помнится, среда и пятница». «Сергей Ильич», — укоризненно произнес Строев, разводя руками, — «мы же не в кабинете». «Ладно, ладно», — отозвался тот, и его улыбка погасла. «Вы, Строев, много шума наделали в последнее время. А тому ведомству положено интересоваться такими делами. Они, знаете ли, вообще любопытные до жути. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром». «Я хотел бы уточнить», — вкратчиво произнес вампир. «Этот интерес чисто академический? Или, быть может, мне пора поискать представителя данного ведомства?» «С какой целью? Покаяться в грехах? Написать чистосердечное?» «С целью возможного сотрудничества», — спокойно ответил Строев. «Сергей Ильич, вы человек занятой. Ваше время дорого, давайте не будем его тратить понапрасну. Если есть претензии, озвучьте их мне. Я не фанатик, готов многое обсудить». «Обсудить», — задумчиво повторил Сергей Ильич, и его круглое лицо внезапно помрачнело. «Вот что, Строев», — резко сказал он. «Ваши метания, безусловно, были замечены. Там, наверху, пока что клали на вашу возню большой болт. Вы мутите придонный ил, жрете мелочь, подгребаете под себя всякий мусор. Тем не менее, волны с поднятой дрянью идут дальше. Как говорится, «компреневу, монами». Пока это не зашло далеко, но докладные записки уже пишутся. Особого внимания вам пока не оказывали, иначе вы бы сразу бы ощутили. Тем не менее, возможно, стоит поумерить прыть». «Понимаю», — вампир наклонил лобастую голову. «Думаю, мне не стоит вас обижать и подробно рассказывать, чем я занимаюсь. Полагаю, вы знаете об этом не меньше, чем я сам». «Дайте-ка подумать», — перебил нахмурившийся Сергей Ильич. «Вы сколачиваете новый центр силы. Вернее, еще одну банду в этом змеином гнезде, который называется столицей. И пользуетесь поддержкой определенных лиц, имеющих некоторое влияние в финансовом мире более крупного масштаба. Сложилось впечатление, что грязных улиц этого городишки вам маловато, и вы решили сунуть свое упыриное рыло чуть выше». Строев мрачно глянул на толстячка, вольготно раскинувшегося на кожаном сиденье, напоминавшем огромный диван. «И не корчите такие рожи, Строев, давайте я вам популярно объясню. На том уровне, куда вы лезете, не имеет никакого значения, из какого места у вас зубы растут и чем вы питаетесь. Жрете вы конкурентов в буквальном смысле или в переносном, значения не имеет. Надеюсь, это до вас дошло. На этом уровне управления территориями и людскими ресурсами что бы мы ни подразумевали под этими терминами, ваше происхождение роли не играет». «Полагаю», — тихо заметил вампир, — «в данном случае небольшая разница есть». «О, Сергей Ильич», — звонко засмеялся, — «вы о наших банкирах-кровопийцах». «Ну, давайте посмотрим, что там у вас за связи? Семья с 30-х годов, именующая себя Торксин?» «Да, знатное упыриное гнездо. Они крутят перед вашим носом наживкой из денег, надеясь приспособить новую банду для силового решения возникающих проблем. Полагаю, им так и видится отряд бессмертных вампиров в черных кожаных плащах, вылетающих ночным рейсом из сверкающего аэропорта на задание в далеких-далеких землях. Романтики. И ваши родичи из семьи Драгмет туда же. Хотя у них запросы поскромнее». Им мерещатся оторванные головы и прокушенные шеи конкурентов. Особенно тех самых мохнатых конкурентов, которые десятилетиями пресекали все попытки упырей создать свою организованную силовую структуру. «Я не...» «Ну, конечно», — всплеснул руками Сергей Ильич. «Вы не. В большой степени не. Судя по тому, что мы видим, в вашей банде пока не наблюдается ровных строев упырей в черных плащах, организованно марширующих в ночи под вашу унылую игру на органе. Остатки старого ордена — это люди. Прямо скажем, людишки. Личная шпана, запуганная вашими мистификаторами. Осколки группировок наемников, всякая шваль, даже по меркам швали. Как говорится, сбору по сосенке». И с этим вы пытаетесь сунуться выше городских улиц. Ваши клыкастые родичи могут питать некоторые надежды. Особенно после того, как вы умело обошли развал ордена и выскочили из общей грызни питерских умников без серьезных ранений. Но сами-то вы должны понимать, что этого маловато. На что вы вообще рассчитываете, Строев? На то, что... «Мои усилия будут оценены по достоинству теми, кто способен использовать новую независимую организацию для более серьезных дел, чем наблюдение за охотниками и спятившими монстрами на улицах города». «Вот как», — медленно произнес Сергей Ильич, — «значит, ждете оценок. Тесновато вам стало в ордене, да? Особенно, когда ваши зарубежные коллеги решили вернуть его под свое крыло и выбить из местного отделения всю эту романтическую дурь о соблюдении равновесия и сохранении порядка в отношении нейтральных существ». «Именно так», — сухо отозвался вампир. «Вся эта ваша потусторонняя возня — лишь часть узора», — произнес Сергей Ильич. «Это варево с упырями, троллями, оборотнями и прочими барабашками. Это мелко, хоботов, понимаете, о чем я?» «Ах да, понимаете, поэтому и решили двинуться выше, туда, где происхождение уже не имеет значения. Воспарить, так сказать, над бытовыми проблемами сосуществования видов, оставив их позади». «Так что же вы цепляетесь за эти самые виды в лице Торксина и Цветмета?» «Я и не цепляюсь», — спокойно отозвался Строев. «Это удобный источник финансирования. Если вам нужны деньги, вы идете в банк». «А-а-а», — медленно произнес Сергей Ильич, и его круглое лицо просветлело. «Значит, немного ума вам от предков все же досталось». «Что возвращает нас к предыдущему вопросу. Что вам надо, Строев?» «Чтобы мои усилия были оценены по достоинству», — напомнил вампир. «Усилия?» — переспросил Сергей Ильич. «Это какие? Усилия по поднятию шума и паники? Усилия по наведению хаоса? Или усилия в области спортивного разбрасывания говна с лопаты? Вот что, Строев. Станьте там и слушайте сюда, как говорится. Внимание вы к себе привлекли. Но умение наводить шорох у городского дна есть у многих, в том числе и у наших зарубежных коллег вашего масштаба, которые тоже пытаются тут изображать из себя шпану с района. На это всем накласть, и на таких деятелей, и на их усилия. Если вы хотите привлечь внимание серьезных людей, вам нужно показать себя с другой стороны, а именно сделать все мгновенно, чисто и бесшумно. Вы должны сожрать всех мгновенно, чтобы никто и пискнуть не успел. Вам надо научиться решать проблемы быстро, хотя бы свои личные. Тогда, возможно, вам поручат также аккуратно решить чужие проблемы. И вы получите то, что хотите. Шанс поработать на другом уровне. На том, где никого не волнуют, какой формы у вас ушки, зубки, хвосты и прочие причиндалы. Доступно? «Вполне», — серьезно отозвался Строев. «Я благодарен вам за беседу, Сергей Ильич». Толстячок тяжело вздохнул и печально улыбнулся, словно сомневаясь в умственных способностях собеседника. Он не сделал никакого знака, ничего не сказал, но машина тотчас мягко остановилась. Дверь с тихим щелчком приоткрылась, и Сергей Ильич махнул пухлой ручкой. «Ступайте, Строев. Ради общего блага надеюсь, что вы не попытаетесь угробить весь город, как в прошлый раз, а будете действовать тоньше и быстрее». «Постараюсь, Сергей Ильич», — вежливо отозвался вампир. «Доброго дня». Одним ловким быстрым движением он выскользнул на оживленную улицу и остановился на тротуаре, щурясь от яркого света. Дверца захлопнулась, и длинный черный автомобиль нырнул в поток автомобилей, растворившись в нем, как щука в темной заводе. Вампир проводил ее долгим взглядом и лишь потом оскалился, показав длинные заостренные зубы, все еще походившие на человеческие, но уже не слишком. Он пребывал в бешенстве, кипел от сдерживаемой ярости, но вместе с тем был доволен. Он действительно получил то, что хотел. Сунув руку в карман пиджака, он выхватил телефон и приложил его к уху. «Ну», — с угрозой произнес он, — «порадуй меня». «Мы вышли на след», — раздался в ответ тихий отдаленный голос, едва прорвавшийся сквозь шум автострады. «Им не удалось далеко уйти». «Держи в курсе», — резко сказал вампир. «Не вздумайте их потерять. Головой ответите». Сунув телефон в карман, Строев развернулся, бросил взгляд на табличку с названием улицы и, оттолкнув плечом случайного прохожего, двинулся обратно, в центр, туда, где его ждала собственная машина. На ходу он сжимал кулаки, зло, до боли пытаясь удержать рвущиеся наружу когти. Ему был нужен этот проклятый охотник, этот кусок мяса. Кем бы он ни стал и что бы он ни сделал, ему был нужен как воздух, как кровь, как жизнь, потому что он мог дать ему то, что Строев желал больше всего на свете — власть. Власть над такими вот пухленькими человечками в черных машинах, самоуверенных в собственной неуязвимости, заигравшихся в полубогов и оттого не видящих дальше своего носа. «Диски», — процедил на ходу Строев. «Я получу от тебя винчестеры, чего бы мне это ни стоило. Скоро». Сжав в кармане телефон, он ускорил шаг и ринулся напролом сквозь толпу, вперед, к своей цели.